Мы проехали мимо клуба и по указаниям Лен остановились у бара Собела. На лице моей спутницы проглядывало восхитительно насмешливое выражение, но насмешка относилась не столько ко мне, сколько к ней самой, не знавшей точно, что предпринять, то ли идти в бар, то ли бежать отсюда домой. «Вы знаете, куда мы идем?» — спросила она. «Разумеется, к вашему пажу. Возможно, вы уже успели каким-либо знаком или другим путем предупредить его, и он поджидает меня, чтобы осуществить вашу мечту. Наблюдательный парень. К тому же вы и остроумный, Дип. Мне об этом уже говорили». «Да». Ее глаза стали холодными и жестокими. «Вам действительно следовало бы бояться. Вы, очевидно, не представляете всей опасности». «Вы когда-нибудь видели меня испуганным, милая?» — сказал я, остановившись перед входом и держа руку на покрытой орнаментом дверной ручке. «В прошлом нет. И в будущем не придется». «Значит, вы большой человек», — сказала она безразличным тоном. Пару секунд я смотрел на нее и затем кивнул головой. «Да, Элен. Вы говорили мне это и раньше. Все, кто меня знал. И это скажут и те, кто меня не знает». Я открыл дверь и пропустил ее вперед. Швейцар здесь был солидный, безупречно одетый мужчина по имени Сташу. Он был привезен в Нью-Йорк в 1949 году Галвестоном из Парижа, а затем его привлекли в ночной бар Собела большие деньги. Он носил две наградные ленточки в петлице своего сюртука, что напоминало о его участии в подпольном движении сопротивления во Франции в период Второй мировой войны. В вестибюле находилось несколько человек. Одни брали на дом коктейли, другие ждали, третьи вертелись у стойки, предпочитая скромный стул мягким креслом главного зала. Передав шляпу и дождевик гардеробщику, я повернулся к Элен. Она держалась спокойно и невозмутимо, чувствуя на себе взгляды всех находившихся в вестибюле. Мы подошли к плюшевой ленточке, которую Сташу предупредительно опустил вниз, приветливо улыбаясь и давая кому-то условный знак. Мы прошли в главный зал к указанному нам Сташу столику. Он же, вопреки обыкновению, лично принял от нас заказ и удалился. Нечто подобное легкому облачку скользнуло по лицу Элен. Она взглянула на меня и неуверенно прошептала. «Пока идет все слишком хорошо, Дип. Иначе и не может быть». «Но вы здесь никогда не были», — утвердительно сказала она. Я только взглянул на нее в ожидании дальнейших событий. «А между тем вас здесь встретили так, как будто швейцару платят деньги, чтобы он хорошо знал людей, всех». Облачко покинуло ее лицо, и теперь я мог заметить на нем признаки нерешительности и колебания. «Он скажет Ленни», — проговорила она, — «вне всякого сомнения, но для того мы и явились сюда с вами». Все заказанное быстро появилось на столе, и дважды Сташу осведомлялся у нас на своем ломанном английском, все ли в порядке, не нужно ли нам еще чего-нибудь, а затем отходил, расплываясь от удовольствия, узнав, что все было отлично. В 2:30 ленч подошел к концу, музыка смолкла, зал частично опустел, и, наконец, появился сам Ленни Собел. Он был значительно тучнее, чем раньше, оплывшее лицо было по-прежнему маловыразительным, но зато он был в состоянии носить теперь 500-долларовый костюм и кольцо с дорогим камнем. Ленни Собел никогда не ходил быстро, возможно, он просто не мог это делать, но, возможно, что и не хотел этого. Он ходил странной поступью, эта поступь была явно затруднительна для двух парней, неотступно следовавших позади него. Они вынуждены были то останавливаться на какой-то момент, то подбегать, то рыскать, подобно собакам-ищейкам, из стороны в сторону. Он достиг стола, улыбнулся своей жирной улыбкой сперва Элен, затем мне. «Хелло, свинья», — сказал я, и если бы не быстрый взмах руки Ленни, наверняка было бы побоище. Но я отлично знал, что эта свинья удержит своих телохранителей от слишком большого риска для его собственной особы, и моя улыбка подтвердила всем, что я в этом не сомневаюсь».